gelsin gırgını. Gece gün yaylan, düşüm ne tülüm ne, bir sensin uyumla. Siye bizde baydı, yaşavuz baylan. Sen ah kolların, beni boynumla. Duy gelin, ış yedik ya. Yeni girmedi, bilirler uylar tüzü. Sigenine vermedi, bilirler güller üzü. Memusa gülü sigen, talalardan aylana. Gül bağına girgen men, sağa dek gül söyleme. Синий без беличья луптон куй. Таким не синий зеледек, ты смазь где была я отверде. Сын бош ты гульцем, мен бош ты гульмен, олай болам. Ты гульгун часа бахтан сию, мене юрейм я латып дуража. Ты смазь физин алдатты, как не сын сия. Дуй гелим, ыш едим.